Глава 11. Хёрст. Охота. По месту проживания Робера нам сообщили, что он где-то неподалеку. На вопросы отвечал хмурый пожилой мужчина. Всем своим видом он демонстрировал нежелание тратить время попусту, то есть на разговоры о сопляке. Кое-как удалось вытянуть из него следующие факты. Робера дома почти не показывается, но удивляться не стоит. Погода теплая, молодежь шастает где угодно. В том числе и по ночам. Возраст такой. Волноваться уж точно не стоит. Большой же лоб. Второй. Нет, парень не пропал. Что за глупости? Его точно видели на местном рынке не далее, как сегодня утром. Украл хлеб, оборванец. Возможно, по этой причине боится теперь сунуться домой. Трус. Хотя правильно боится, конечно. Третий. Да он точно не пропал. Что за мания с этими пропажами пошла? На днях потеряли Гелитту, мол, тоже исчезла паршивка. А она, как оказалось, просто в соседний городок укатила к матери или к родственнице какой. Мораль всей истории проста. Не чесаться раньше времени. Хотя как раз Гелитта и не нужна никому, чтоб ее искать. Четвертый. Опять Робера? Друзей у него полно. Все такие же оборванцы и нахалы. Разве что Мария хорошая девочка. Но если она и дальше будет общаться с неудачниками, пиши пропала. Подружка у Робера точно есть. Но и она оборванка. А они все на одно лицо. Не отличишь. Пятый. Ходят и ходят, ходят и ходят. Хватит! Больше никто терпеть этого повышенного интереса к Робера не станет, и уж тем более на вопросы о нем отвечать. Не такая интересная персона, этот Робера. А за ним ходят и ходят, и ходят, и ходят. Присутствие Олли в очередной раз сделало свое дело. Уверена, без его дара разговор получился бы еще короче. Не исключено, что и меня бы приписали к оборванкам, с которыми и говорить не стоит. «Думаешь, парень тоже скрывается?» — спросил Олли, когда мы отошли в сторону. «Похоже на то. К нему приходили какие-то люди, расспрашивали о Дамиане. А сам Дамиан пропал и до этого вел себя странно. Есть чего испугаться в любом случае. Но, возможно, у Робера имеется более весомая причина. Он тоже что-то видел?» «Скорее, Дамиан поделился с другом. Если верить Марии, Робера относился к близкому кругу общения. И что более важно, он парень. А верить страшный секрет логичнее именно парню. Не Марию же пугать. Тогда стоит найти Донни, его подружку». С этим я согласилась. Главное, чтобы Робера не прихватил девушку в бега. За парня я уже всерьез волновалась. А ну как тоже лежит в кустах где-нибудь неподалеку от города. История об украденном хлебе не впечатляла, ведь кто-то мог обвинить Робера просто по привычке. Поиски Донни затянулись, но девушка все же нашлась. Работала на виноградниках вместе с отцом. Она ловко подвязывала побеги, придавая им форму. Выглядела увлеченной и расслабленной. Даже напевала что-то под нос. Приближение чужаков полностью проигнорировала. «Привет!» – поздоровалась я громко. «Ты Донни?» – девушка вздрогнула и резко обернулась. Ее и без того большие глаза расширились от испуга. В отличие от своей подруги Марии, Донни походила на типичную южанку. Смуглая, темноволосая, высокая и гибкая. Ни намека на трогательную хрупкость. Совладав с собой, девушка подозрительно нахмурилась. «Вы кто такие? Чего хотите?» «Меня зовут Олли». Он протянул ей руку, предлагая рукопожатие. Донни послушно протянула ладонь в ответ, но скорее от неожиданности. «А я-то Ната Альмар. Мы из Дворцовой службы безопасности». От столь наглого вранья я мысленно поморщилась. Но не посвящать же незнакомого человека во все тонкости, в которых я и сама-то с трудом способна разобраться. У нас к вам несколько вопросов, Донни. Вы ведь можете ненадолго отвлечься? Олли все еще держал девушку за руку. Он улыбнулся ей мягкой улыбкой. «Давайте поговорим где-нибудь». У входа я видел небольшую зону отдыха. «Нам туда нельзя! Это хозяйское место!» «Мы здесь их согласие», — успокоила я. «Прорыв на винограднике — отдельная история, включающая в себя Виктора, его мрачный взгляд и суровое разрешение побродить по отдельной закрытой территории с редким видом винограда». Донни вопросительно посмотрела на моего спутника, будто ждала, когда он подтвердит мои слова. Олли одобрительно кивнул и отпустил девушку. Она собрала рабочие инструменты и оставила их под ближайшим кустом. Действовала сноровисто, ловко, да и сама по себе не нервничала, и предстоящего разговора не пугалась. Но меня поглядывала с любопытством. Возможно, видела на городских улицах раньше. «Ты невероятно хорош!» — шепнула я Олли. «Это не я, это все они. Милые, простые люди». «Здесь проще, чем на севере». «О, ты даже не представляешь, насколько!» В зоне отдыха мы с удобством разместились за столом. Улыбчивый парень тут же подал нам охлажденное белое вино. Донни привело это в такой восторг, что она выпила свою порцию залпом. «Вкуснота! Я такое ни разу не пила! А можно попросить еще? Как думаете?» Я подвинула к ней свой бокал. «Можешь выпить мое?» Донни выпила и глянула на Олли, который к своей порции даже не притронулся. Но под взглядом девушки он неохотно пригубил напиток, поняв, что третий бокал может стать губительным. И допрос значительно осложнится, потому что Донни сляжет под стол. Вино может быть обманчивым, особенно охлажденное. «Мы ищем Робера», — начала я с главного. «Знаешь, где он может быть?» «Нет». «А если подумать?» У Донни покраснели щеки. Она отвернулась. «Не знаю я, честно!» «Когда вы виделись в последний раз?» «У меня много работы в последние дни. Папа приболел, я помогаю здесь. И за целый день так устаю, что дома просто падаю. Не до прогулок с друзьями». Олли был прав насчет местных. Милые, открытые люди. А таким вранье дается трудно. Нет сноровки. Вот и Донни. То краснела, то бледнела, то отводила взгляд и не знала, куда деть руки. В итоге она спрятала их под ноги. «Дай угадаю, работа навалилась на тебя 3 дня назад», — вздохнула я. «Ведь до этого ты находила и силы, и время. Робера посоветовал не высовываться, и ты передала это Марии, а сама прячешься на виноградниках, причем на закрытых, куда просто так не попасть». «Просто тут особый вид винограда. Ты боишься, что и тебя станут искать». «Да с чего вы это взяли?» «Донни!» Олли мягко тронул девушку за плечо. «Мы правда хотим помочь. Тебе, Марии и Робера». Девушка стремительно побледнела и дернулась в сторону. «Мне, Марии, Робера...» «Что-то случилось с Дамианом, да?» Ее взгляд судорожно бегал от меня к Олли. «С ним что-то случилось. Он мертв? Поэтому все так странно, поэтому... Они нашли его, да? Они все-таки его нашли. Что за они? Те страшные люди, наемники, он так их называл. Они приходили к Робера, задавали вопросы. Робера сказал, таким не отказывают, такие приучены спрашивать так, чтобы на все их вопросы отвечали в тот же миг. Но он их обманул. И боялся, что они догадаются и вернутся за ним. Кажется, они так и не покинули город. Робера повсюду мерещились их тени. Сегодня и я видела тень. Мы с Олли с тревогой переглянулись. Похоже, ситуация намного хуже, чем мы могли подумать. Дэмиан мертв. Без сомнений, он действительно что-то видел. И рассказал он об этом кому-нибудь или нет? На месте тех неведомых страшных людей я бы на всякий случай предположила, что рассказал. А значит, никто из компании подростков не в безопасности. «Возвращайся за Марией», — сказал я Олли. «Приведи ее сюда». Олли кивнул и заторопился в сторону портала. Донни все это напугало. Если до этого девушка держалась молодцом, то теперь запаниковала. Может, она убеждала себя, что все страхи перед неизвестными людьми — глупость, и что Дамиан просто сбежал погулять, проветриться. Да и Робера скорее запугивал подружек, чем боялся сам. Но спешный уход Олли за Марией девушку добил. Она всерьез занервничала. «Думаете, Марии грозит опасность?» — прошептала она. «Не думаю. Мы разговаривали с ней совсем недавно. К тому же Дамиан мертв уже двое суток. Если бы кто-то хотел причинить Марии или другим вред, у него было бы достаточно на это времени. Но лучше перестраховаться и срочно найти Робера, а уже потом выяснить, мерещились тому тени за спиной или парень и впрямь кого-то видел. Я ходила на виноградники в обход, а ночевала у сестры». Смотря в пустоту, заговорила девушка. «Робера сказал так поступать. Это казалось таким глупым, но я все равно послушалась. А вот Мария нет. Она так беспокоилась за Дамиана, что совсем ничего не боялась. Лишь бы его найти. Возможно, именно этим Мария и спасла жизнь себе и остальным. Подняла тревогу, заставила других проявить интерес к исчезновениям Дамиана. Как ни крути, при таких обстоятельствах даже доверчивые местные к чужакам отнеслись бы уже с меньшим дружелюбием. Особенно если чужаки разыскивают все того же Дамиана. Даже странно, что нас, Олли, за это не покарали. Хотя тут ответ прост. Олли. Ну и моя физиономия, которая в Хёрсте уже примелькалась. Пока цепочка выстраивалась простая. Дамиан и увиденное им нечто... Тут легко догадаться, что за нечто такое. Быстрая и эффективная охота на самого Дамиана. Все это уже свершившийся факт. После, судя по хронологии, город посетил советник Стрейт. Я сама была тому свидетелем. И наверняка тот визит не был единственным. Это могло поубавить пыл чужаков, что избавились от Дамиана. Наряду с активными действиями Марии, конечно. Волна интереса местных соединилась с волной столичной. Опасная смесь. С убийствами уже так нагло не разгуляешься. К тому же у одной девушки случился нервный срыв. Ее караулила мать. А другая удачно пряталась на виноградниках. Нашли мы ее только благодаря дару Олли и моему знакомству с Виктором. Ох, как же теперь вся ситуация паршиво выглядит. И это только одна сторона медали. А вторая... Уж не советник ли Стрейт один из тех самых чужаков? Наемники вполне могли следовать его интересам. Удобная же версия. И что самое главное, имеет право на существование. Где сейчас Робера? Я правда не знаю. В это мне не верилось. Вы же друзья, Донни. Ты как минимум должна догадываться. Мы спрячем вас троих на время. «Спрячете?» «Вы думаете...» «Не думаю», — перебила я. «Но так будет лучше». «Так где может быть Робера, Донни?» «Подумай хорошенько и сходим за ним вместе». «Мы с вами вдвоем? Может, стоит дождаться вашего напарника?» От девушки, которая встречала нас с намеком на нахальство и пила вино, ничего не осталось. Теперь Донни хлопала глазами не хуже Марии. «Вдвоем! Не будем терять время!» Девушка неуверенно помялась и кивнула. «Есть несколько мест. Мы начали с оливковой рощи. Оказалось, если пройти глубже, то можно добраться до холмистого участка. Деревья на нем не росли, но сам холм ни за что не разглядеть со стороны, если не знать о его существовании. Сам холм был испещрен ходами и закоулками». Идеальное место для беглеца. Донни много раз звала друга, но никто не вышел. «Здесь его нет», — уверенно сказала я. «Чужих эмоций не слышно». «Но ты это и так знала, правда?» «Правда», — легко согласилась девушка. «Просто это место было ближе всех. Я подумала, Вдруг он будет здесь? Но это глупость, конечно. Порой днем здесь собирается столько детворы. Чика, он за рощей приглядывает, не успевает гонять всех. А иногда и не видит, ведь кто-нибудь обязательно караулит его приближение. Одного крика «Чика, Чика!» достаточно, чтобы спрятаться. Чика приходит и никого не видит. Холмами он обычно мало интересуется. Даже странно, что сейчас здесь совсем пусто. Ничего странного. Наверняка эта ситуация с Дамианом так на город подействовала. Ты хорошо ориентируешься в этих пещерах? Донни неуверенно кивнула. Да, наверное. Мы здесь часто играли раньше, да и потом приходили. Дамиан травил всякие истории. Рассказывал, что в таких пещерах раньше жили люди. Один раз даже посмеялся над Марией, мол, она сидит в чем-то туалете. Зря он так, конечно. Я не про туалет, а про шутку над Марией. Она же в него влюблена с младенчества. С Дамианом случилась беда, да? Закончила она внезапным вопросом. Я бросила последний взгляд на холм. Многочисленные пещеры напоминали темные глазницы. Деревья вокруг тихо шелестели от ветра. Было что-то мрачное в этой картине или в моих ощущениях от этого места. Может, мне не понравилась мысль о том, что дети здесь больше не играли, не появлялись как минимум день, и что караул некого Чика не распространялся на эти холмы. Или мне чудилось чье-то присутствие. Не без труда я скинула с себя это наваждение. Идем дальше. Только в этот раз обойдемся без осмотра всяких ваших детских уголков. Отыщем Робера как можно скорее. А если не отыщем, вернемся сюда. Возможно, мое дурное предчувствие оправдается самым худшим образом. Робера как-то описывал людей, с которыми он разговаривал о Дамиане? Спросила я, пока мы шли городскими закоулками. Не особо, но его отец... Как-то он поймал меня на улице и высказал все, что накопилось. Он всегда так делал. У него темперамент ого-го. Выговорится, накричится и становится добрым дядькой. Донни оглянулась на меня, словно искала понимания. Пришлось кивнуть. Ну вот его отец и наговорил. Мол, ищут твоего Робера, ищут воришку проклятого. Хлеб на рынке он стащил, теперь найдут. Столичные маги так точно найдут. Они же по городу ходят. Это и уходят? Ужас, как нас всех смешило. А потом он, отец Робера, сбился на наши отношения, мол, не только столичные маги его сына желают видеть, но еще и девушки всякие. Велел мне не зевать. Что за девушки? Повеяло раздражением. Не знаю. Может, специально так придумал. Вредный он тип. Судя по всему, чуть ранее мы как раз с отцом Робера и беседовали. Вредный тип – очень точное описание. Ходят – тоже знакомое словечко. Но я думала, это скорее преувеличение. Но уже очевидно, что я недооценила масштаб интереса к парню. Наемники, непонятно откуда взявшиеся. Советник Стрейт отдельно от наемников или нет. Некие девушки. Я посмотрела на Донни. Большая удача, что мы добрались до нее первыми. Череда совпадений в пользу девушки. Главное, чтобы и Олли нашел Марию и сумел отпросить ее у строгой матери. Следующим тайным убежищем стал заброшенный дом на городских задворках. Из когда-то светлого камня теперь он стал черным от следов огня, со сбитой на бок крышей и отвалившимся с одной стороны балконом. Вокруг груды непонятного хлама и сухие, колючие на вид заросли. Высокий забор частично скрывал сию картину. Тут Лонса, наш старый приятель, упражнялся в магии, поэтому везде следы пожара и разруха, зачем-то пояснила Донни. А потом он уехал учиться, единственный, кто смог поступить. Дом с подачи Дамиана нарекли проклятым, и никто сюда не совался. Дамиан может быть очень изобретательным. То есть... мог быть. К сожалению, изобретательность Дамиана не спасла ему жизнь. Парня стало нестерпимо жаль. Если он и в самом деле видел, что случилось с королем, у него попросту не было шансов на выживание. Махина дворцовых интриг способна поглотить кого угодно, чего уж говорить о несчастном подростке. Впрочем, жалость к Дамиану мигом выветрилась из моей головы. Стоило уловить чье-то присутствие. На втором этаже кто-то прятался. Дом пропитался страхом этого человека. Но это не все. Был кто-то еще. Заметив, как Донни набрала в грудь побольше воздуха, чтобы позвать друга, я подскочила к девушке и ладонью закрыла ей рот. До дома мы так и не добрались. Я потянула Донни к ближайшим зарослям. Благо, заброшенная территория позволяла найти укрытие практически мгновенно. Правда, сухая трава под нашими ногами непозволительно громко шумела. Девушке стоило отдать должное. Соображала она отлично. Осела вниз и застыла, глядя на меня огромными от страха глазами. Я тоже пригнулась к земле и отдалась на волю дара. Робера спрятался где-то наверху, без сомнений. И, судя по его паническому ужасу, ждал гостей. Возможно, заметил их приближение, выглянув в окно. А гости, именно во множественном числе, теперь я отчетливо различала пятерых человек. Все настроены исключительно воинственно. От каждого веяло ледяной решимостью сделать то, зачем они сюда пришли. И пока они нас не заметили, увлеченные более важной целью. Но наша очередь еще придет. Пятеро. На силы Донни рассчитывать не приходится. Да и Робера. Пока, и если он сообразит мне помочь, пройдет слишком много времени. Даже будь со мной Олли, силы слишком неравны. Ситуацию мог спасти только один человек, Мартин Арактийский. Но он в данный момент во дворце. И вряд ли на сей раз стоит ждать его внезапного спасительного появления. Про Адама и его видение лучше даже не думать. Я сама надела кольцо. Снять его и пойти в бой? Даже если Адам увидит, что я в беде, добраться сюда все равно не успеет. А в свете последних событий я уже сомневалась, что он вообще придет мне на помощь. Раньше приходил, но теперь все иначе. Теперь он верит в некие испытания, которые я должна пройти, чтобы то самое будущее свершилось. Их пятеро. Я одна. Робера где-то на втором этаже. Есть балкон. Частично он сполз вниз. Выглядит ужасно ненадежной конструкцией. Но все же... Территория вокруг дома большая, заваленная хламом, заросшая травой и колючими кустами. Трава на вид сухая. Я опустила руку вниз, потрогала листья. Обернулась. У нас с Донни точно есть путь отхода. При небольшом везении убежать мы сможем. До людной части города не так далеко. Там наше спасение. Но есть еще Робера. Трава под моей рукой неохотно заискрила. «Что происходит?» прошептала Донни одними губами. «Твой друг в доме, но за ним уже пришли». «Боги, Робера! Что? Что нам делать?» «Мы подожжем это место».